Немногим позже, надев штаны и затянув пояс, Владимир почти ласково похлопал всю такую же неподвижную княжну рабыню по животу и сказал умиротворенно: «Вот так-то, Рогнедушка! Не разувать тебе меня, а только подставлять норку. Хотя, родишь мне сына, сделаю тебя младшей женой». И вышел из светлицы. Отстучали вниз по лестнице тяжелые шаги. Рогнеда услышала, как он крикнул еще с лестницы: «Поймали лазутчика?» «Ловит!» — отозвался кто-то из гридней. «Споймаем! Кажись, подстрелил его Алав!» «Что ты болтаешь?» — перебил другой. «Не попал Алав! Его болт-скегги дурень собственным мясом перенял!» «Я в трапезную!» — бросил Владимир. «Сигурд! Лазутчиком сам займись! Алава ко мне! Княжну не тревожить! Двери поставить на место и запереть! Побитых убрать!» Последние слова донеслись уже со двора. Князь покинул башню. Только тогда княжна поднялась, взяла рушник, брезгливо утерлась и прошептала мстительно: «Рожу, рожу я сына, Рабичич, только не от тебя». Ранним утром Славка, нацепив на лицо кровавую заплатку, как ни в чем не бывало, выбрался из своего закута. Первым делом глянул на башню. Княжну стерегли еще строже, чем ночью. Под окнами сидели двое, третий подпирал двери. А сколько еще внутри? Нет, не увести ему нынче Рогнеду. Значит, надо убираться из Полоцка. Славка подошел к колодцу. Его уважительно пропустили вперед. Признали в нем того, кто подарил князю громадного мишку. Еще бы не признать с такой-то подряпанной рожей. «Что за шум был ночью?» — спросил Славка по-нурмански. «Милый дружок дочери полоцкого ярла заглянул», — ответил кто-то тоже по-нурмански. Несколько викингов расхохотались. «Опозорились Сигурдовы воины», — насмешливо заметил другой. «А племянник Сигурдов вместо незваного гостя подстрелил скеги Шепелявого», — добавил третий. «Значит, не поймали», — сделал вывод Славка. «Вернее, Горм». «До утра бегали». А палачанин, небось, сразу через чистокол махнул и был таков. — Слышь, Горм, тебя ярл искал. — Торкель? — спросил Славка. — Ну да. А у тебя есть другой ярл? — Был другой, — вздохнул Славка. Его похлопали по плечу, успокоили. С Торкелем тоже плавать можно. Он удачливый. Пойдем, мы тебя проводим. И Славка поплелся к Торкелю. Ярл был бодр. — Как дела, Горм? Помирать не будешь? — С чего бы, — промямлил Славка. — Знахаря вчера выгнал. — А на что мне знахарь? — буркнул Славка. — Мне рану здешняя ведьма заговорила. И медвежью печень на ней держала, пока кровь не встала. Теперь точно заживет. — Вижу, вижу, — одобрил Торкель. — Запах от тебя дурной идет, но лихорадки нет. Поправишься. — На-ка, вот. Он сунул Славке кожаный мешочек. Тебе князь марку серебра пожаловал. Все, иди, отдыхай. 3 дня тебе даю. Потом в дозор со всеми пойдешь. Да я и сегодня могу, — пробубнил Славка, притворяясь довольным. Отдыхай, я сказал, — рявкнул ярл, и Славка ушел. Правда, не отдыхать, а в конюшню. Девка, которую он пугал вчера, уже убежала. Зато конек его был на месте. И никто не обратил внимания на то, что жеребец оседлан. Хотя нет, наверное, обратили. В яслях была не трава, а овес. Видно, кто-то из конюхов решил, что коня ждет работа. Правильно решил. Славка вывел Хузарина из стойла. Уселся в седло, неловко, как и подобает славному викингу. Конек покосился с удивлением. «Ты что, хозяин, заболел?» И потрусил к воротам. Здесь Горма тоже признали. Спросили, куда собрался. Еще одного мишку заломать хочешь? — Не, — простодушно ответил Славка. — Я к девке. Выпустили его беспрепятственно. И из терема, и из города. Но только оказавшись в поприще от Полоцка, Славка рискнул снять с лица вонючую нашлепку и подтянуть стремена на привычную длину. К нему постепенно возвращалось хорошее настроение. Жаль, конечно, что он не увел Рогнеду, но зато ушел сам. Второй раз Владимир его вряд ли бы пощадил. Ну, все. Теперь прямо домой. Смоленского наместника упредил Устах, а Славка поскачет прямо в Киев. Сейчас каждый день на счету. Киев силен. Да только силы его разбросаны по всей киевской земле. Чтобы собрать их в один кулак, потребуется немало времени. Но уж тогда... В победе Ярополка Славка не сомневался. Киев не Полоцк. Новгородским крикунам с Ярополковым войском тягаться смешно, даже если к ним прибавить 1000-3-4 свеев да нурманов. Скоро Владимир получит свое, а Рогнеда — свободу. И тогда... Славка не мог точно сказать, что тогда будет, но он надеялся.